или забыл ее. При этом в последнем предположении в голове Галины всегда возникало какое-то смутное воспоминание о той вельможной пани, которая представлялась Мазепе в бреду, о которой он не захотел рассказать ей, а говорил только какие-то непонятные отрывистые слова. Ах, как тогда сжалось мучительно тоскливо ее сердце! Ведь он сердился тогда на ту вельможную пани за то, что она не захотела поехать с ним. Он говорил, что ненавидит ее. Нет-нет, если бы ненавидел, то не сердился бы, нашептывал Галине какой-то внутренний голос. А что, если она теперь согласилась, и они уехали куда-нибудь далеко вместе? Тогда он рад и счастлив теперь. Поет ей чудные песни, рассказывает про заморские страны, ласкает, голубит ее. И не вспоминает о бедной Галине. Не вспоминает. Забыл. Забыл. И при этой мысли такая гнетущая тоска охватывала Галину, такая невыносимая боль сжимала ее бедное сердце, что ей казалось, оно не выдержит этой муки и разорвется у ней в груди. Но молодому сердцу во что бы то ни стало хотелось верить. И вот тихая, светлая надежда начинала снова пробираться в больное сердце и робко нашептывать свои утешения и горячие оправдания. И в самом деле, начинала думать Галина, ну зачем же он обманывал меня? Нет-нет, он не способен на это. Он не мог бы так безжалостно обмануть ее. Ведь он обещал приехать. Ведь он говорил, что любит ее, что жалеет. А то, что он говорил, не может быть ложью. Нет, нет. И снова в сердце девушки вспыхивала уверенность в любви Мазепы. Но радостное состояние ее продолжалось недолго. Эта уверенность в Мазепе повергла Галину снова в еще горшее отчаяние. В таком случае, если Мазепа не обманул ее, если он любит ее, значит, что-то ужасное, о чем страшно и подумать, помешало ему не только приехать к ним, но и весточку переслать. И сердце Галины охватывала опять та же тупая, невыносимая боль. И ничто, никакие уверения и утешения не могли вывести Галину из этого заколдованного круга. Правду говорила она о себе, о Рысе, что с тех пор, как Мазепа уехал, она чувствует, что сделалась словно глухой и слепой. Действительно, она жила только одной мыслью – о Мазепе. Нежное, любящее сердце девчины прильнуло к нему всей силой своего молодого чувства. Он стал для нее всем – другом, братом, отцом и дорогим каханцем. Всю нежность, всю поэзию, всю силу любви своего горячего, чистого сердца Галина вложила в это чувство. И теперь уже никто на свете не мог бы заставить ее вырвать его из ее груди. Итак, хуторяне начали готовиться к отъезду. Сборы эти, однако, должны были занять немало времени. Надо было закупить всего необходимого на целую долгую зиму. Соли, дегтю, пороху, смолы, селитры и других необходимых в хозяйстве вещей. Покупки эти можно было сделать только на ярмарке. А потому хуторянам и надо было дождаться ближайшей покровской ярмарки, которая отбывалась в соседнем местечке.